Движения ее были очень красивы. Я почувствовал какую-то неловкость и быстро осмотрелся. К счастью, беспорядок был невелик. Ногой я задвинул свои потрепанные комнатные туфли под кровать. Пат подошла к шкафу и посмотрела наверх. Там стоял старый чемодан, подарок Ленца. На нем была масса пестрых наклеек, свидетельство экзотических путешествий моего друга. «Рио-де-Жанейро», — прочитала она. «Манаус, Сантьяго, Буэнос-Айрес, Лас-Пальмас». Она отодвинула чемодан назад и подошла ко мне. «И ты уже успел побывать во всех этих местах?» Я что-то пробормотал, она взяла меня под руку. «Расскажи мне об этом. Расскажи обо всех этих городах. Как должно быть чудесно путешествовать так далеко?» Я смотрел на нее. Она стояла передо мной, красивая, молодая, полная ожидания, мотылек, по счастливой случайности залетевший ко мне в мою старую убогую комнату, в мою пустую, бессмысленную жизнь. Ко мне и все-таки не ко мне. Достаточно слабого дуновения, и он расправит крылышки и улетит. Пусть меня ругают, пусть стыдят, но я не мог сказать «нет», сказать, что никогда не бывал там. Тогда я этого не мог. Мы стояли у окна, туман льнул к стеклам, густел около них, и я почувствовал, там, за туманом, притаилось мое прошлое, молчаливое и невидимое. Дни ужаса и холодной испарины, пустота, грязь, клочья зачумленного бытия, беспомощность, расточительная трата сил, бесцельно уходящая жизнь. Но здесь, в тени передо мной, ошеломляюще близко, ее тихое дыхание, ее непостижимое присутствие и тепло, ее ясная жизнь, я должен был это удержать, завоевать. «Рио», — сказал я, — «Рио-де-Жанейро — порт, как сказка. С семью дугами вписывается море в бухту, и белый сверкающий город поднимается над ней». Я начал рассказывать о знойных городах и бесконечных равнинах, о мутных илистых водах рек, о мерцающих островах и о крокодилах, о лесах, пожирающих дороги, о ночном рыке ягуаров, когда речной пароход скользит в темноте сквозь удушливую теплынь, сквозь ароматы ванильных лиан и орхидей, сквозь запахи разложения. Все это я слышал от Ленца, но теперь я почти не сомневался, что и вправду был там. Так причудливо смешались воспоминания с томлением по всему этому, с желанием привнести в невесомую и мрачную путаницу моей жизни хоть немного блеска, чтобы не потерять это необъяснимо красивое лицо, эту внезапно вспыхнувшую надежду, это осчастливившее меня цветение. Что стоил я сам по себе рядом с этим? Потом, когда-нибудь все объясню. Потом, когда стану лучше, когда все будет прочнее. Потом, только не теперь. «Манаус», — говорил я, — «Буэнос-Айрес». И каждое слово звучало как мольба, как заклинание. Ночь. На улице начался дождь. Капли падали мягко и нежно, не так, как месяц назад, когда они шумно ударялись о голые ветви лип. Теперь они тихо шуршали, стекая вниз по молодой податливой листве. Мистическое празднество. Таинственный ток капель к корням, от которых они поднимутся снова вверх и превратятся в листья, томящиеся весенними ночами по дождю. Стало тихо. Уличный шум смолк. Над тротуаром метался свет одинокого фонаря. Нежные листья деревьев, освещенные снизу, казались почти белыми, почти прозрачными, а кроны были как мерцающие светлые паруса.